Глава 31. Беркут. Так, Кирилл, ты, конечно, очень крутой парень и все такое, но давай будем откровенны. Мне на мероприятии только сцен между тобой и твоими бабами не хватало. Андрей подошел сбоку, и я никак не ожидал, что он сейчас скажет именно это. И да, я напросился к нему на празднование, к содержанию которого не имел никакого отношения. И все из-за возможности прижать Марику. Поиграть с ней, как кот с мышкой. Нахмурился и холодно спросил. «О чем ты?» «О моем поваре. Я, может, и веселый парень, но давай признаем, что не идиот. Вы с Костелясом-то придумали что-то, а мне, представь себе, не доставляет удовольствия играть в чужие игры. Она работает на меня, и меня это устраивает. Предупреждая твой вопрос, только работает». Я не собирался спрашивать это, да и давно никому не верил. Никому. Но Андрею хотелось. В конце концов, он не стал бы втихую играть в подобное. Надеюсь. Выждал пару секунд, а потом все же решил, что лучше не делать из него дурака. Спокойно признался. «Если тебе станет легче, я не хотел идти против Костеляса. И его идея мне изначально не нравилась. Я собирался забрать ее себе. Сразу». Старый черт решил поиграть и сходу сказал мне о том, чтобы я перестал преследовать девочку. Поразительно, но он в некотором роде даже о ней заботился, если можно было так сказать. Это раздражало. С какой стати? Какого лешего старый интриган решил выделить именно эту девочку? Да, не спорю, она талантлива. Готовит весьма недурно. Но мы же не станем забывать, что этого вряд ли достаточно, чтобы покорить акулу театральных подмостков. У меня были на нее определенные планы без его протекции. Да и в целом, я вообще не думал и не предполагал, что сейчас у меня могут возникнуть проблемы с тем, чтобы забрать девочку себе. Потому что я собирался взять ее в любовницу. Хотел сделать своей. Даже несмотря на то, что в этом теле, кроме меня, побывало нескончаемое число посетителей. Мне хотелось унять тягу к этой девочке. Невыносимую, яркую и совершенно нелогичную, что мешало работе и карьере. Я хотел снять этот вопрос, пока он не превратился в наваждение. Это факт. Андрей устало потер переносицу. Да, я и правда думаю, что вас с Кольчугиным, как братьев-близнецов, разлучили в детстве. Вы говорите и творите какую-то дичь иногда. Забрать себе. У нас что, каменный век? Хотел сказать, что для элитных эскортниц – да. Но вовремя осекся. Почему-то мне не хотелось сейчас открывать ему глаза и лишать ее работы. Я знал, что у Андрея была дочь, которую он души не чаял. И вряд ли бы он разрешил ей контактировать с Марикой, если бы знал, кто она такая. Это факт. Не каменный, но, поверь, она вполне себе этого заслуживает. Вся причина в нашем прошлом. Какая бы ни была причина, она молодая девушка, мать-одиночка, в конце концов. Но, думаю, ты и так в курсе. Случаем не ты, папаша? Он прищурился, с неожиданной агрессией глядя на меня. Я же был неприятно удивлен этим вопросом. Она что, и его уже успела охмурить? Вот же неугомонная девушка. Это несказанно раздражало. Холодно ответил. Нет, поверь мне, если бы этот ребенок был мой, то я знал бы об этом. С чего такая уверенность? Ты проверял? Наседал он. С того, что я всегда предельно осторожен. Ну и кроме того, какая девушка в своем уме откажется предъявить мне отцовство? Ты серьезно? Перебиваться с хлеба на воду и при этом молчать? Да любая бы бежала вперед с тестами, желая надеть на меня хомут. Я был просто убежден в этом. Тем более, я был у нее первым. Какова вероятность, что с предохранением, пусть и не классическим, она могла залететь при потере девственности? Я читал, что такая вероятность крайне мала. А вместе с тем, что я не рисковал и вовремя вытащил. Вот я с тобой не соглашусь. Не всем нужны деньги и шантаж отцов. Андрей, это говоришь ты, из которого бывшая все жилы вытянул через дочь? Не удержался я. Все знали, что его любовница залетела и буквально женила мужчину на себе. А он оказался достаточно лопоухим, чтобы взять на себя такие обязательства. Правда, ненадолго. Все же в браке дамочке не очень понравилось. «Давай не будем. Мне и так этот крест всю жизнь носить», — закатил глаза он в ответ. К чести Самохвалова, Он никогда не делал из этой ошибки трагедию. Напротив, относился с юмором, нисколько не скрывая, что выбрал неподходящую вагину для размещения своего потомства. Как он сам любил говорить, со всеми бывает, со мной реально случилось. Мужчина продолжил. В любом случае, давайте вы свои взгляды, охи и ахи в тишине перенесете в другое место. Ладно? У меня серьезное мероприятие, а не сталкерство. Я нахмурился, но ничего говорить не стал. Получать подобное отчитывание, словно он был моим школьным учителем, а я хулиганом, что дергал за косички отличницу, было неприятно. Тем не менее, я понимал, что он отчасти прав. Именно поэтому решил, что стоило закрыть вопрос в этот вечер.